Это запретная любовь. Дневник начинался с этой строки. Хотя имя любимой нигде написано не было, я сразу поняла, что речь о сестричке Аи. Вся тетрадь была посвящена ей. Тот человек писал, что влюбился с первого взгляда, но решил, что ему непозволительно признаваться в своих чувствах. Но когда она заметила его взгляды и проявила интерес, подавить чувства он не смог. Дальше в тетради было написано, в каком восторге он был, когда пригласил ее на свидание, и она согласилась. Свидание прошло превосходно. Он был готов посвятить ей весь остаток жизни. Он признался ей в любви, и они начали встречаться. В дневнике было много плохих стихов и афоризмов о любви. Читая дневник, я бледнела. Описанная в нем слепая любовь казалась мне отталкивающей. Его автор, хотя видел сестричку Аю постоянно, нисколько ее не понимал. Он как будто придумал характер для какой-то прелестной куклы по имени Ая. Но хуже всего то, что я знала, чем это кончилось. «Мария», – прошептала сестра, – «я могла бы сделать одного человека счастливым, если бы захотела. Но я поняла, что это было бы предельно далеко от моей истинной цели». Дневник постепенно становился тревожным. Тот человек писал, что сестричка Ая обращалась с ним холодно, хоть они и встречались. Каким-то образом его любовь к ней заметили в классе. Это стало громадной проблемой, обсуждавшейся на педсоветах. Весь класс стал его игнорировать, и оказалось, что слухи об их любви распространяет сама сестричка Ая. Почерк перестал быть аккуратным. Он превратился в каракули. Дальше было написано, что он попросил ее выйти за него замуж в будущем, но она отказала. По-видимому, этот разговор был записан, и эта запись, как он делает предложение ученице начальной школы, разошлась по классу. На него начали с презрением смотреть все. Ученики, их родители, его коллеги. Он был вынужден уйти с работы, от него отказались родители. И тогда он вломился к нам в дом. Это был любовный дневник учителя сестрички Аи, когда она ходила в 6-й класс начальной школы. Заканчивается он едва разборчивой фразой: «Я убью Аю Атанаси». От ярости чувств, обитавших в этом дневнике, меня стало тошнить. Я вспомнил тот кошмарный случай во всех подробностях. Однако я не могла его винить. Ведь моя сестра предсказала, что ее учитель уволится с работы. Иными словами, она влюбила в себя учителя, когда училась в начальной школе, и безжалостно загнала его в угол. «Зачем ты это сделала?» «Я пыталась сделать его счастливым. И в начале дневника разве он не показался тебе счастливым? К несчастью, он убежденно считал, что я должна принадлежать только ему. Ему не нравились мои попытки сделать счастливыми других. Если бы я подчинилась его желанию монополизировать меня, то не смогла бы добиться своей цели. А для меня это было исключено. Он обманывал себя, считая, что я не полюблю никого, кроме него. Избавиться от него было очень трудно, и в конце концов мне пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам». Сестричка Ая слабо покачала головой. «Как видишь, эксперимент завершился провалом. Но в то же время я поняла связь между любовью и ненавистью и узнала, что могу тонко контролировать других людей, пользуясь обоими этими чувствами. Я перестала заботиться об отдельных личностях и начала пробовать вместо этого добиться своей цели окольными путями, с помощью ненависти. Честно говоря, этот подход привел к лучшим результатам из всех, какие у меня пока что были. Впрочем, решение все еще далеко от идеального. Мне предстоит долгий путь, прежде чем я достигну своей цели, но останавливаться я не намерена». Она решительно сжала губы. «Я и дальше буду искать, как можно сделать счастливыми всех до одного». И сделав это заявление, сестричка Ая улыбнулась мне. Ах, наконец я поняла, почему в тот раз улыбка сестрички Аи показалась мне такой чарующей. Потому что сестричка Ая была настоящей святой. С первого взгляда это было неочевидно. Она ведь не стеснялась приносить в жертву других людей. Да и добродетельность ее достижений была сомнительна. Более того, Она действовала совершенно неэтично. Однако все ее поступки ни на каплю не были продиктованы ее собственными желаниями. Она отбросила личные желания и думала исключительно об общем благе. Должна признать, ее образ мышления я искренне считала прекрасным. Я тоже слишком странная, раз думаю так. Я поняла, чего ты добиваешься. По-моему. Но ты не ответила на мой вопрос, сестричка. Да, ты права. Я до сих пор не объяснила, почему я показала тебе то, что делаю. Но если ты как следует подумаешь, не предсказывала ли я чего-то связанного с этим? Предсказание. Ты станешь мной. Нет, тебе придется стать мной. От мысли о значении этого пророчества меня кинуло в дрожь. Сестричка Ая ласково притронулась к моим губам. Ты тоже будешь жить ради счастья других, как и я. Я хотела, чтобы ты училась у меня. Я? Я буду делать то же самое, что и она? Отброшу личные желания и чувства ради всего мира? Но я так не смогу. Я же не сверхчеловек, как сестричка. Я всего лишь слабая девочка, которая даже в школу нормально не ходит, потому что не может вписаться в коллектив. Вопрос, сможешь или не сможешь, не стоит. Это твоя судьба. Но почему? Разве недостаточно, если только одна из нас будет этим заниматься? Не втягивай меня в это! Засопротивлялась я. Сестричка Аэ лишь вздохнула. Я сомневалась, следует мне это сказать или нет, но похоже, у меня нет выбора. Что ты имеешь в виду? Ты удержала нас с Митисиги-саном вместе. Ты мой ангел. Процитировала она слова мамы. Эти слова всегда были величайшей моей опорой. И что? Зачем ты их сейчас сказала? В этих словах звучит любовь. Они прямо противоположны тому, что говорила моя мать. Но так ли это на самом деле? Ведь если взглянуть под другим углом, они означают вот что. Ты выполнила свое предназначение, когда родилась. Мамины слова всегда были краеугольным камнем моего в жизни ощущения. Все мое «я» было построено на этих словах. Не может же мой краеугольный камень расколоться от одной единственной фразы. А? И все же... Этого удара я не выдержала. Одного предложения хватило, чтобы разбить то единственное, что поддерживало меня. Все распалось, как карточный домик, и восстановлено быть уже не могло. Ах, это случилось слишком уж быстро. Должно быть, я давно уже что-то подобное подозревала. Должно быть, я чувствовала, что родителям я безразлична. Должно быть, я чувствовала истинный смысл этих слов любви. Не то чтобы со мной плохо обращались или все запрещали. Нет, не было абсолютно ничего конкретного, на что я могла бы пожаловаться. Но я не могла отрицать. Для мамы и Митисиги-сана мы обе были лишь обузой. Да. Мы были не нужны. Сестричка Ая, обхватив мою голову обеими руками, стала утешать меня. «Ты особенная Мария», – произнесла она, обнимая меня мягче, чем обычно. «Ты еще не тронутая. Ты чистый лист. У тебя безграничные возможности. Ты так невероятно чиста, что если бы существовал Бог, который выполняет желания, он появился бы перед тобой, не передо мной. Однако...» Добавила она затем. «Это означает также, что ты пуста». «Что мне?» «Мы обе пусты. Но если мы продолжим искать свою цель, то рано или поздно сможем заполнить эту пустоту в своих душах. Давай поставим себе громадную цель, Мария. Давай сделаем всех в мире счастливыми. Если нам удастся, мы будем нужны всем», произнесла она, а потом прошептала мне в самое ухо. «Тогда в нашем рождении будет смысл». Однако я в ответ пробормотала. «Может, мне лучше найти другую цель?» Я по-прежнему не хотела посвящать всю себя чему-то одному, как сестричка Ая. «Послушай, Мария, я ведь умею манипулировать людьми в той или иной степени, даже если только что с ними познакомилась, верно?» «Да, ты умеешь». «Сколько лет прошло с нашей первой встречи, Мария?» «Сколько лет мы под одной крышей? Почему ты так уверена, что я до сих пор на тебя не повлияла?» «А, Вот именно, Мария. Ты уже под моим контролем. Я манипулировала тобой, чтобы ты тоже пожелала всеобщего счастья. Можешь сопротивляться сколько хочешь, но в конце концов ты придешь все к тому же решению. И она продолжила. Мария Атанаси станет Аи Атанаси. Как только она это произнесла, перед моими глазами встала полупрозрачная паутина. Паутина из моих ночных кошмаров, которая никак не отпускала меня. Я пойман этой паутиной, мне не выбраться. Меня сожрут, как того учителя, как парня в шапочке, как всех остальных, кто имел дело с сестричкой Аи. Она улыбнулась мне. «Давай начнем, Мария. Мы не должны никому испытывать враждебность. Однако у нас есть враг. Этот враг не имеет формы, однако он терзает наш разум. Его имя – Пустота. Так давай покажем ему». И с чарующей, самой чарующей своей улыбкой продолжила. «Нашу месть!»